Отчаяние стало заставлять ее сползать во внутреннюю темноту. Такой редкий для нее процесс. Чем больше Элла размышляла о случившемся, тем больше погружалась в себя. Она ощущала растерянность. С минимумом знаний постичь то, что с ней происходит, было невозможно. Пойти и спросить не у кого. Ей дали понять, что она не готова слышать правду. Пришлось вспомнить, что такое приближение приступа. Солнечное сплетение начинало вибрировать. В пальцах появилось напряжение, словно из них вот-вот выскочит разряд. Она ложилась на пол. Волевым усилием заставляла себя успокоиться. Она вызывала одно устойчивое воспоминание прошлого. Она мысленно представляла, как стреляет из арбалета. А вместо стрел – сила. Она думала чем угодно, только не о прошлом. Только не о самой себе. Она поняла, что застряла в неизвестности. Отчаяние. Пустота, которую нечем заполнить. Все, что было раньше, казалось перечеркнутым. Она испытывала чувство какой-то безысходности. Она не может брать на себя никакой ответственности, потому что не знает результат. Опасения Рассела были так обоснованы. Он лучше видел ситуацию, чем она. Космос. Как она была наивна. Доктор оставил ей модель тела со своими параметрами. Иногда она час или больше могла простоять возле собственного изображения. Эл скрупулезно изучала копию. Но ее познаний даже в земной медицине было недостаточно, чтобы понять смысл аномалий. Ей казалось, что прошли дни, а отчаяние все ее не оставляло. Однажды Эл потревожил Стерц, тень. Пришел, прошел сквозь нее. Неприятное чувство, словно ее разобрали на атомы, собрали снова. Тень изобразила силуэт человека, села. Копия заговорила. «Мы ведь похожи с тобой, не так ли?» Эл медлила с ответом. Тень ждала. «Похоже очень», — последовал ответ. «И в чем же разница?» — спросила тень. «Ты можешь стать тем, что было раньше», — ответил Эл. «А я нет». «У тебя депрессия», — сказала тень. «Ты знаешь, что такое депрессия?» — поинтересовалась Эл и усмехнулась. Странно это слышать от инопланетного существа. А люди вообще существа забавные, сказала тень. Не любят меняться. Но закон всего живого гласит, что не бывает ничего постоянного. Все пребывает в движении и действии каждое мгновение. Ты любишь движение? Перемены — это всегда хорошо. Что значили эти слова? Мои слова. Ты что, знаешь мои мысли? Да, я знаю, что ты когда-то так говорила. Что слова ничего не значили? И о чем же ты хочешь мне сказать? Спросила Эл, оборачиваясь к своей копии. Догадайся, это лучше, чем думать о самоубийстве. Хочешь помочь? Догадалась Эл. Мое желание тут ни при чем. Чего хочешь ты? «Я хочу быть человеком», — сказал Эл. «Обычным человеком». Голос Эл дрогнул. «Никогда не знать звезд?» — закончила тень. «Твоя боль заразительна, как болезнь». «Откуда она?» «Воспоминания?» Тень издала какой-то стон, похожий на человеческий. Положила руку себе на грудь. «Перестань кривляться», — попросил Эл. «Нетрудно победить боль. Хочешь, я скажу, как?» «И как?» «Тебе сотрут память. Вернешься туда, откуда прилетел. Хочешь, я попрошу за тебя Торна? Мне это не трудно. Он нас спутает. Он сам не посмеет тебе предложить. Но капитан считает, что совершил ошибку, потревожив тебя. Хочешь исправить положение, ваши намерения совпадут». «Тень». Эл посмотрел на нее. Копия повела бровью. Тень. Эл показала, что на мгновение она увидела подвох. Тень. Она не сама. Такое чувство, как будто бы ее кто-то подучил. Лицо тени осталось бесстрастным. «Когда мне удалось пройти тебя, я понял. Ты не будешь знать. Это не причинит тебе боли. Ничего не изменит. Не будет перемен. Отличие от человека. Ты не будешь помнить этого. Забудешь. Взгляд настоящий Эл ожил. Забыть. Пожалуй. Я смогу уйти одна, без друзей. Я уговорю их остаться. Уйду одна. Они не согласятся. Может, сделать иначе? Не говорить ничего. Пусть думают, что ты на задании, а потом подумают, что ты погибла. А если они узнают, то поймут. Такой вопрос может разрешить только капитан Торн. Я спрошу у него, сказал Эл. Лучше я сам, проводи меня. Тебе не будет так неприятно. Хочешь, он придет сюда, как только узнает. И тень исчезла, даже не поменяв форму обратно. Забвение, произнесла Эл, и от этого слова ей стало как-то тепло и легче. Торн появился спустя какое-то время. Стерт сказал о вашей беседе. Эл, у этих существ очень туго с моралью. Ты уверена, что этого хочешь? Спросил он. Хочу, уверенно ответила Эл. Я не вправе давать тебе подобные советы. Эл, этим ты все перечеркнешь. Это просто порыв. Остынь. Это очень трудный выбор. Речь не обо мне. Я хотела бы оставить здесь друзей. Хочу просить за них, за их будущее. Они мечтали вернуться сюда. А мне тяжело. Я хочу уйти. Я чувствую, что так всем будет лучше. Эл, они тебя не простят. Они люди. Это похоже на предательство. Торн сказал сурово, без обиняков. Нет, они поймут. Со временем. Алик, кажется, любит тебя, сообщил Торн. Как быть с этим? Он любит Эл, которую знал когда-то, до недавнего времени. Он любит человека, а я что-то другое. Он забудет. Пройдет время, встретит другую девушку. Больше я не буду обсуждать эту тему. Я хочу уйти. Я хочу уйти одна. Могу? Можешь, кивнул Торн. У тебя будет 2 местных дня, чтобы все обдумать. А у меня, чтобы подготовить твой уход. Прости, что из моих уст ты узнал эту правду. Сожалею, что причинил тебе такую боль. Сделаю, как ты просишь. Подумай очень хорошо. По-моему, ты хочешь совершить глупость. Он сказал это с заминкой и потом добавил. Добавил тоном взрослого человека. Я старше, Эл. Мой опыт подсказывает, что ты должна бороться. У тебя будет будущее. Я от себя не прощу этой ошибки. А я никого не обвиняю, сказал Эл. Потребуется больше времени, я подожду. Тебе не стоит беспокоиться об этом. Ты ведь захочешь увидеть друзей. Нет. Она не дала ему договорить. Эл поняла, к чему он клонит. Торн осознал, что если он не предпримет ничего, она уйдет. Он подошел, схватил ее за плечи. В нем проснулся человек. Давняя память о земле. Эл, опомнись, девочка моя. Это не капитан с тобой говорит. Это человек, Торн. Это только страх. Прими все как есть и иди дальше. Я знаю, как это трудно. Впереди много трудных дел. Ты здесь нужна. Я знаю, я уверен. Я клянусь, это не обман. Есть то, что ты можешь сделать. Это важно. Твоя часть огромной работы, а ты хочешь сама себя убить. Торн, не мучайте меня. Я приняла решение. А у вас есть более важные дела, чем я. Торн отпустил ее, посмотрел уже строго. Я пришлю специалиста. Тебе придется общаться с ним. Процедура очень непростая, зато гарантия абсолютная. Через 2 дня все будет кончено. Эл решила, что он пугает ее. Она кивнула. Торн ушел. Скоро появился человек, землянин.